Герман, ощущая растерянность, решил найти Марата. Он подозревал, что его новый знакомый и предложение Ромашина — звенья одной странной цепочки, неизвестно где начинающейся, еще более непонятно куда тянущейся. Некоторые его узнавали и с улыбкой кивали, некоторые с откровенным любопытством рассматривали. Когда-то ему это даже нравилось. Да и кому могло не понравиться всеобщее восхищение и внимание? Мало кто мог устоять против обожания толпы. Оно походило на наркотик. Ведь не зря же артисты так любят свою работу и порой даже умирают на подмостках. Наркотик обожания, действие которого хочется испытывать снова и снова. Но сейчас Германа раздражало это внимание. Раздражали эти лица, он пожалел, что приехал, ведь он знал, что так и будет. Досада на себя и злость на толпу. Внутренне он понимал, что это из-за творческого бессилия, тянущегося уже 2 месяца. Осколки сюжета вертелись у него в голове, но ни один из них так и не смог оформиться в достаточно устойчивую сюжетную линию. Ничто не отзывалось в душе знакомым. «Есть! Поймал!» не пробегало по телу ознобом предвкушения. Герман садился за компьютер, желая заставить свой мозг работать в нужном направлении, но уже через полчаса его настигало такое опустошение, такое безразличие к появлявшимся на экране строчкам, что даже видеть их было выше его сил. «Все люди — рабы своих иллюзий!» Он услышал знакомый голос и обернулся. Марат стоял позади, отпивая из своего бокала и с хитринкой глядя на него. «Иллюзий?» — переспросил Герман. «Именно!» — кивнул тот. «И ты в особенности. Почему?» «Потому что ты заблуждаешься, думая о собственной значимости. Кое-кто понимает это лучше тебя». «Кто же?» — с еле скрываемой злостью спросил Герман. Марат улыбнулся и кивком головы указал на маленькую, безвкусно одетую девицу с модными очками в роговой оправе на курносом носике. Мелкие черты лица кривились в презрительной полуулыбке. «Не знаю, как вы...» «Но мне его книжки кажутся сущим бредом», — услышал Герман ее голос. «Собирает не весь какую чушь, а все восхищаются. Господи, было бы чем! Взять хотя бы этих его древних сектоидов, которые когда-то управляли миром, а про злых пришельцев он просто использовал хаббардовские теории, только переиначил их немного, а египетские хроники... Это же полное невежество!» Покраснев, Герман оглянулся на Марата, но тот лишь пожал плечами, словно говоря, «Вот видишь, как просто!» Стыдливый гнев распирал Германа. Он чувствовал, как пылает лицо, как от злости кружится голова. Какая-то сучка осмеливается критиковать его романы? Вероятно, она из тех шустрых газетчиц, которые имеют наглую способность с едкой иронией поносить любые авторитеты. А когда я читала его «Кристу», то чуть не умерла со смеху. Вновь раздался ее презрительный голос. «Но ведь ты читала, читала», — отметил Герман с мрачным торжеством. «Конечно, она читала», — подтвердил Марат. Она и сама сейчас наверняка пишет нечто подобное и бесится, что у нее не получается так же хорошо, как у тебя. Как публицист-однодневка, сия особа будет востребована в своей газетенке еще долго, но как писательница она просто... Пф! Марат издал шипящий звук. Одним словом, пшик! Поэтому она считает своим святым долгом поносить всякого, кто пишет лучше ее. «Бред ненормального, жалкое подражательство Стивену Кингу», — продолжала девица. такую бредятину мало где найдешь. Он просто выскочка, ничего больше. Таких сейчас полно. Пара-тройка книжек, и они уже считают себя бессмертными. Надоело. Конечно, тебе надоело, маленькая стерва, думал Герман, приближаясь к говорившей. Такие, как ты, полагают, что знают обо всем. Но это не так. Вы ничего не знаете. Вы не знаете о радости творчества, не знаете о его муках. Ваши слова, которые вы печатаете в своих газетенках, ядовиты и остры, как стрелы. Ими вы ничего не создаете, только разрушаете то, что строят другие. Компания девицы заметила пробиравшегося к ним Германа. Ироничные улыбки исчезли. Разин просто бездарь, один из многих на рынке всеобщей безвкусицы. Пожала худенькими плечиками журналистка, ничего не замечая. «Никогда не устаешь поражаться благодарности людей», — произнес Герман. «Вернее, отсутствию оной». «Простите?» Журналистка явно растерялась, однако попыталась скрыть смущение за наглой полуулыбкой. «Нет уж, продолжайте», — кивнул Герман внутренне, зло торжествуя при виде ее замешательства. «Против натуры, как говорится, не попрешь. Можете и дальше гадить в доме хозяина, который любезно пригласил вас в гости, кормит и поит вас». Герман резко повернулся и пошел к выходу, оставив недоуменно растерянно хлопающую глазами журналистку. «Думаешь, она чувствует угрызение совести?» — спросил Марат, о котором Герман в минуту ярости совсем позабыл. «Мне все равно», — устало обронил Герман. «Неужели? Если бы я придавал значение мнению каждого придурка в этом городе, то уже давно бросил бы писать». «Разумный подход. Но таких, как она, множество. Не забывай об этом. И чтобы заткнуть им рты, ты должен создать что-то действительно великолепное, неповторимое, то, что могло бы потрясти умы реалистичностью и правдой». «Какой правдой? Такой, которая отрицается сходу, несмотря на то, что общество давно возвело это понятие в ранг добродетели. Самой ужасающей в своей откровенности правдой, перед которой закрываются глаза, а губы повторяют только одно слово — «нет». И это именно тот случай, когда «нет» означает «да». «Как ты поступишь с ней?» — прозвучал неожиданный вопрос. — С кем? — Ну, с этой женщиной. — Никак. — А как бы ты хотел поступить? Герман непонимающе посмотрел на собеседника. — Что ты имеешь в виду? — Я хочу знать, что бы ты с ней сделал, если бы на то была твоя воля. Ну же, включи свою богатую фантазию. — Мы не должны думать о людях плохо, — возразил он настороженно. — Хочешь сказать, что им это может навредить? — Глупости. Психоаналитики даже советуют своим пациентам не подавлять негативные эмоции. — Убей ее, если тебе так хочется. — Мысленно, конечно, — добавил Марат со смехом. — Вот увидишь, тебе станет легче. — Это глупо, — робко возразил Герман, глядя на журналистку. — Почему? Твоя собственная ненависть разрушает тебя. Так освободись, дай ей волю. Да, Герман ненавидел ее. Он вспомнил, что это именно та молоденькая стерва, которая поносила его романы на страницах газет, а теперь принесла свой яд и сюда. Он услышал ее тихий голос. — Господи, Если бы я знала, что он рядом, то не стала бы говорить все эти глупости. Хотя почему я должна стыдиться своего мнения? Как же ее зовут, эту мерзавку? Ах, да, Виктория Беляева! Возможно, именно сейчас пришла пора избавиться от глупого комплекса, который поселился в нем еще в детстве, когда он пожелал смерти дворовому обидчику. Герман резко обернулся и пристально посмотрел на журналистку. «Поганая тварь! Не зная меня, не разбираясь в современной литературе, ты последние 2 года только и делала, что втаптывала меня в грязь, смеясь над тем, что является для меня смыслом жизни. Достойна ли ты смерти?» Я говорю: «Да». Журналистка закашлялась. Кто-то вежливо похлопал ее по спине. «Благодарю, не в то горло попало». «Осторожнее, Виктория Ивановна», проходя мимо, сказала Алла Петровна. «Иногда люди умирают самым нелепым образом».